Снимайте вертолет. Мужчина с портфелем бежит к Стейт-стрит. Полицейский вертолет, давно запустивший моторы, только и ждал этой команды. Я снова включил свою рацию на прием и вместе с Филом бросился к лифту. Пока мы находились в кабине, слышны были только шум и потрескивание. Я не предполагал, что связь внутри здания может отказать. У дома мы кинулись в служебную машину, я тотчас нажал клавишу рации. «Мужчина бежит к стоянке машин у таможни», — услышал я голос наблюдателя в вертолете. «Не спеши», — сказал я Филу, — «он бежит прямо в руки нашим коллегам. Мы, конечно, не забыли поставить людей на автостоянке. Я завел мотор и взял направление на Стейт-стрит. Находившиеся на этой улице коллеги наверняка уже были рядом с ним». «Мужчина свернул», — сообщили с вертолета. «Сейчас он бежит по Стейт-стрит в южном направлении. Мы не можем его остановить. Продолжаем наблюдение». Это я учитывал. Как только мужчина вырвался из Беттери-парка и скрылся между домами, он стал невидимым для вертолета. Фил надел наушники портативной рации. «Проклятие, Джерри! Что-то не вышло!» «Этого не может быть!» — крикнул я. — Он, кажется, сел в машину. Я слышу женский голос. Я выхватил микрофон из держателя. — Что случилось? — прокричал я. — Не беспокойся, Джерри, — последовал ответ. — Он прорвался, но мы вплотную за ним. Он сел в машину с женщиной за рулем. Машина свернула к Дженнет-парку. Я рванул руль влево и свернул на Уотер-стрит. «Он открыл портфель и обнаружил обрезки бумаги», — сообщил Фил. «Слышал бы ты его проклятие!» По-видимому, он сейчас выбросил макулатуру из окна. Кроме шума мотора я больше ничего не слышу. «Тихо!» По встроенной рации пришло сообщение. Они остановили машину и вбежали в дом. «Мужчина и женщина. Мы следуем за ними». «Где?» — крикнул я в микрофон. «Где, черт возьми?» Пирл-стрит, напротив пароходной компании Никарагуа. Через две минуты с диким визгом тормозов мы остановились перед зданием. Две наших машины уже стояли там, на тротуаре, слева и справа от входа, радиаторами к стене. Фил оказался снаружи раньше меня, но я следовал вплотную за ним. Мы вбежали в большой вестибюль. Я хотел сказать Филу, что он должен остаться, так как вход оставался без охраны. На бегу попытался притормозить, но на скользком мраморном полу это нелегко было сделать. Я пролетел еще несколько шагов, как маленький мальчик, пробующий первый лед. Но этот возврат в детство спас мне жизнь. Прямо перед моим носом просвистела пуля. Мужчина стрелял, укрывшись за колонной. Сухо пролаял 38-й калибр Фила, мужчину выстрелом отбросило назад, его оружие упало на пол, в три прыжка я оказался возле него. «Меня достали!» — простонал он и прижал руку к груди. Фил уже стоял у конторки швейцара и крутил диск телефона. Швейцар смотрел на него выпученными от ужаса глазами. Я наклонился к мужчине. «Как тебя зовут?» «Леми Бейкер», — пробормотал он. «Кто твой хозяин?» «Он об этом ничего не знает. Мы хотели добыть для себя немного деньжат, вот и все». «Кто хозяин?» — настойчиво спросил я, так как видел, что ему приходит конец. Но он больше так и не открыл рта. «Санитарная машина сейчас приедет», — сказал Фил, который тем временем закончил разговор. «Я не хотел его так серьезно ранить. Целил в руку, но в спешке». «Поздно». Я махнул рукой на Леми Бейкера. Врач ему уже не понадобится. Швейцар вышел из своей стеклянной будки и осторожно приблизился к нам. «Где они?» — спросил я. Он указал на узкий проход в противоположной входу стене. Только я хотел прошмыгнуть туда, как навстречу вышел один из наших сотрудников. «Они убежали, Джерри. Отсюда есть выход на Уотер-стрит». У черного входа стоял фрейзер, в который села женщина. Куда подевался мужчина, не знаю. Он мертв. Я ткнул через плечо большим пальцем. Кто вел, Фрейзер? Я парня не знаю.